«Так ты потом отправишься в Мальборг?» «В Мальборг ли, на край ли света, лишь бы только добыть Лихтенштейна? За это я не стану тебя попрекать. Либо ему, либо тебе на свете не жить. Уж я вам перчатку его и пояс привезу в Богданец, это вы не сомневайтесь. Я поклонюсь князю Янушу и попрошу послать меня к великому магистру за охранной грамотой. Нынче у нас мир, я поеду за охранной грамотой в Мальборг, а там всегда гостит много рыцарей. Ну, вы сами понимаете. Сперва я возьмусь за Лихтенштейна, а там погляжу, у кого павлиньи чубы на шлемах, и стану по очереди тех вызывать. Боже ты мой, да коли мне Христос поможет одолеть их, так ведь я и обет исполню». Збышка улыбался при этом своим собственным мыслям, и лицо у него было совсем как у мальчика, который расписывает, какие рыцарские подвиги он совершит, когда вырастет. «Эх», — сказал Мацко, качая головой, «да кабы ты троих знатных рыцарей одолел, так не только обет бы исполнил, но и снаряжение у них захватил. Да еще какое снаряжение! Боже ты мой! Чего там троих?» — воскликнул Збышка. «Я еще в темнице сказал себе, что не пожалею для Дануси немцев. Не троих, а столько, сколько пальцев на руках». Мацко пожал плечами. «Хотите верьте, хотите нет», — сказал Збышка. «А я из Мальборка поеду прямо к Юранду из Спыхова. Как же мне не явиться к нему на поклон, коли он отец Дануси? Мы с ним станем чинить набеги на хелминских немцев. Вы ведь сами говорили, что он гроза всех немцев. Страшнее его для них во всей Мазовии нету. А коли он не отдаст за тебя Дануську? И чего это ему не отдать ее? Он ищет мести за свою обиду, а я за свою. Кого ж ему найти лучше меня? Уж раз княгиня разрешила отпраздновать обручение, так и он не станет противиться. Я одно только думаю, — сказал Мацко, — заберешь ты с собой всех людей из Богданца, чтоб и у тебя были слуги, как подобает рыцарю, а земля останется без рук. Покуда жив, не дам я тебе людей. Ну, а после моей смерти ты, как пить дать, их заберешь. Господь Бог пошлет мне слуг. Да и Янка из Тульчи, родич наш, значит, не пожалеет. В это мгновение дверь отворилась. И как бы в доказательство того, что Господь Бог печется о Збышке, вошли два человека, чернявые, плотные, в желтых, похожих на еврейские кафтанах, в красных шапках и необъятных шароварах. Остановившись в дверях, они стали прикладывать пальцы к лбу, губам, груди и кланяться при этом до самой земли. «Это что за бусурманы?» — спросил Мацко. «Вы кто такие?» «Мы ваши невольники», — ответили пришельцы на ломаном польском языке. «Как так? Откуда? Кто вас сюда прислал?» «Нас прислал пан Завиша в дар молодому рыцарю, чтобы мы были его невольниками». «Боже мой, еще два мужика!» — с радостью воскликнул Мацко. «Из каких же вы будете?» «Мы турки». «Турки?» — переспросил Збышка. «У меня слугами будут два турка? Вы видали когда-нибудь турок?» И, подбежав к невольникам, он стал ощупывать и оглядывать их, как особенных заморских зверей. «Видать, не видал», — ответил Мацко, «но слыхал, что у пана из Гарбова есть на службе турки, которых он захватил в неволю, когда воевал на Дунае». «Как же быть? Ведь вы собачьи дети-басурманы». «Пан велел нам креститься», — сказал один из невольников. «А выкупа у вас не было?» «Мы издалека, с азиатского берега, из Бруссы». Збышка, который всегда с жадностью слушал рассказы о войне, особенно о подвигах достославного Завиши из Гарбова, стал расспрашивать турок, как они попали в неволю. Но в рассказе их не было ничего необычайного. 3 года назад Завиша напал во враге на турецкий отряд в несколько десятков сабель.